Глава 45. Я понимаю, что рассказала обо всем поздно, и если лорд Осберт действительно имеет отношение к клану чистокровных, я изменница. Я не должна была молчать так долго, но я боялась. Не за себя, то есть не только за себя. Сглотнув, я продолжила. Я готова понести наказание за измену, но молю вас только об одном. Во имя лунного света позаботьтесь о моей сестре. Она ничего не знала. Миссия ни в чем не виновата. Ни в кознях отца, ни в моей лжи. Я замолчала, не зная, что еще сказать. Милосердная богиня, какое же облегчение. Больше не нужно притворяться, не нужно бояться разоблачения. Но одновременно с этим я чувствовала себя опустошенной, словно от меня осталась лишь оболочка. Я рассказала Альфе обо всем: об условии отца и поисках амулета Луны, о леди Рунильде, о лишающем запахе снадобья, о поддельном амулете, который заказала на деньги из казны, и сейчас смотрела прямо в глаза Ардвальда, готовая принять ледяную волну презрения, которая сменит в его взгляде интерес и нечто другое. Что-то, чему я пока боялась дать определение, потому что не хотела обнадеживать саму себя раньше времени. «И вы не знали, зачем лорду Осберту нужен амулет Луны?» — спросил Альфа. Он продолжал смотреть на меня, проворачивая в пальцах печенье. «Нет», — покачала я головой. Он сказал, что этот амулет принадлежит ему. «Ступайте за мной, Лири», — отрывисто приказал Альфа. «Куда?» — прерывающимся шепотом спросила я, но Ардвальд не ответил. Он лишь посмотрел на меня и, повернувшись, зашагал через толпу. Мне не оставалось ничего другого, кроме как в полнейшей растерянности последовать за ним. Я шла за Альфой, отмечая, что гуляющих становится все меньше по мере нашего удаления от главной площади. Озноб прошелся по телу, и я растерла замерзшие руки. Неужели он ведет меня в городскую тюрьму? Но, к моему удивлению, Ардвальд свернул в проулок. Я проскользнула за ним, и мы оказались около входа в таверну. Здесь не было даже случайных прохожих, а из самой таверны не доносилось ни звука. Только увидев вывеску «Закрыто», я поняла, почему. Альфа спокойно толкнул дверь и, войдя, кивнул трактирщику, после чего начал подниматься по лестнице. Я не отставала. Ступени слабо постановали под нашими ногами. Поднявшись, я увидела, что около одной из дверей стоит личная стража Альфы. «Все в порядке?» — спросил Ардвальд. «Да, советник», — кивнул один из стражников. Видимо, даже они не знали, что братья сегодня поменялись местами. Альфа не обернулся, чтобы посмотреть на меня. Он просто распахнул дверь и вошел. Я, решив, что Альфа, скорее всего, хочет заключить меня под стражу, шагнула следом, готовая принять и понести свое наказание. Видимо, просторную комнату использовали как столовую, потому что в центре ее стоял длинный дубовый стол, окруженный стульями. В данный момент два стола были заняты. Когда я увидела лорда Осберта и леди Рунильду, замерла, не в силах поверить. Увидев нас, лорд Осберт поднялся и склонил голову. «Советник», — осторожно заговорил он. — Надеюсь, вы разрешите возникшее недопонимание, потому что я нахожусь в замешательстве. По какому праву меня, будто преступника, под стражу увезли из родного поместья? Я бы хотел поговорить с вашим братом, с Альфой Ардвальдом, если вас не затруднит. Я видела, что лорд Осберт нервничает, хотя и пытается говорить спокойно. Видела, как бьется жилка на его виске и чуть подрагивают пальцы. Леди Рунильда сидела и вовсе с восковым лицом, расширив глаза и часто моргая. — Он перед вами, — сказал Ардвальд. Увидев недоверчивое выражение на лице лорда Осберта, Альфа снял с шеи шарф, а потом потянул пальцами цепочку. Когда он вытащил амулет Луны, я не могла отвести от него удивленного взгляда. «Или вам нужны еще доказательства?» «В таком случае могу я узнать, что натворила моя неразумная дочь, раз меня заставили приехать сюда?» Тяжело сглотнув, надменно поинтересовался лорд Осберт. «Она хотела украсть мой амулет Луны», — отозвался Альфа, внимательно глядя в глаза лорду Осберту. Тот, не выдержав его взгляда, заморгал, а потом и вовсе отвел глаза. «Какое возмутительное поведение!» — громко сказала леди Рунильда. Она не владела голосом, отчего он звучал выше, чем обычно. «Лири, девочка, вот уж не ожидала! А ведь Осберт... То есть лорд Осберт всегда отзывался о тебе, как о смышленной и честной дочери!» Альфа покачал головой, не сводя взгляда с человека, которого я считала отцом все эти годы. «Леди Лирилия, вы знаете, что это за амулет?» — спросил Альфа, взглянув на меня. «Нет», — тихо ответила я. «Амулет нашел мой отец в одном из старых замков чародеек. Долгое время амулет хранился в сокровищнице волчьих клыков, не так ли, лорд Осберт?» «Верно, Альфа Ардвальд», — осторожно подтвердил тот. «Перед тем, как я покинул волчьи клыки, ваш отец забрал амулет Луны из сокровищницы. Он сказал, что хочет подарить его вашей матушке». Закусив губы, я лихорадочно вспоминала. Так вот, почему лорд Осберт советовал начать поиски со спальни матери Альфа. К тому же он обманул меня, сказав, что амулет принадлежит ему. На самом же деле он всего лишь хранил его для Альфы. Да, он рассказывал, что именно так и хотел поступить, но матушка подсказала лучшее решение. Отец подарил амулет Луны мне, в день моего рождения. Я был первенцем, его гордостью и будущим наследником. Также отец знал, что мне придется труднее, чем Гервальду, из-за проклятия, и они с матушкой решили, что мне этот дар нужнее. Уже позже отец рассказал мне, что этот амулет помогает увидеть истину, но ведь вам это было и так известно, в отличие от леди Лирилии, не так ли? Лорд Осберт молчал, лишь ненавистью горел его взгляд, который он устремил на меня. «Не понимаю, к чему вы ведете, Альфа», — отозвался он, пытаясь сохранить лицо до последнего мгновения. «Леди Лирилия рассказала мне, как вы обманом вынудили ее отправиться на отбор и заняться поисками амулета». «Лгунья!» — с ненавистью прошипел лорд Осберт, делая ко мне шаг, а я отшатнулась. Мне казалось, что он ударит меня, однако между нами встал Альфа. «Попрошу вас выбирать выражение в присутствии дам, лорд Осберт». «Альфа, все, что сказала моя негодная дочь, ложь от первого и до последнего слова». «Но ведь это легко проверить, лорд Осберт», — жестко ответил Альфа. «Вам известно, что амулет не действует на дам, в этом его сила и его слабость. Чародейки были предусмотрительны и свои секреты оберегали тщательно, но я верю леди Лирилии без амулета, в отличие от вас». «Конечно, вы верите ей, ведь в ее жилах течет проклятая...» Лорд Осберт осекся и даже прикрыл рот ладонью, будто хотел затолкать вырвавшиеся слова обратно. «Волчья кровь? Вы ведь именно это хотели сказать, лорд Осберт?» — приподнял бровь Альфа. «Альфа, Ардвальд, молю, простите, Осберт, он не в себе после болезни, сам не понимает, что говорит», — зачастила леди Рунильда, вставая, обнимая лорда Осберта за плечи. Он небрежно дернул плечом, и леди Рунильда убрала руки. «Зато я все прекрасно понимаю», — мрачно отозвался Альфа. «Мне стало известно, что отец вашей покойной супруги, да осенит ее лунный свет, устроил брак дочери против ее воли. Она полюбила волка и хотела сбежать с ним, а это бросило бы тень на его род, чистотой которого он так гордился». «Я не имею отношения к той давней истории», — процедил лорд Осберт, дернув уголком губы. «Я и сам оказался обманут. Я брал девицу из благородного людского рода, а она, как выяснилось, носила младенца от другого, от волка». «Почему же вы не позволили моему настоящему отцу забрать меня?» — вырвалось у меня. «Я знаю, вы обманули его, сказав, что я умерла». «Так и было», — не стал лгать лорд Осберт. «Горничная твоей матери оказалась очень преданной ее отцу и мне. Ее звали Илорна. Именно она рассказала о готовящемся побеге. Фабиана считала горничную своей подругой, но та превыше всего ставила интересы и честь семьи. Именно Илорна я попросил сказать Северину, что младенец мертв. И я не жалею об этом ни мгновения». «Все свое детство. Я пыталась понять, за что вы меня ненавидите, но не могла», — прошептала я, но шепот получился громким. «Я готова была отдать вам всю дочернюю любовь, проявив хоть каплю ответной отцовской любви. Но вы презирали меня лишь за то, что в моих жилах течет иная кровь. Но с этим я могу смириться. Однако скажите, почему вы равнодушны к Миссии? Ведь она ничем не заслужила вашего безразличия». «Я всегда хотел сына, наследника», — только ответил лорд Осберт, поморщившись. Посмотрев на Альфу, проникновенно заговорил. «Какое отношение все это имеет к теме нашей беседы, Альфа? Это давняя история, к тому же я поступил благородно, воспитывал чужое дитя, которое вместо благодарности обвиняет меня, одной богине ведомо в чем». «Я же сказал, что все это легко доказать. Моя дочь оболгала меня. Вы же предлагаете мне, уважаемому лорду, пройти унизительную проверку амулетом? Это немыслимо». «Я уже узнал правду о вас, лорд Осберт. Лири лишь подтвердила ее». Увидев непонимание в темных глазах лорда Осберта, Альфа пояснил. «Ваша дочь во время отбора вела себя несколько необычно, что не могло не вызвать у меня подозрения. Когда вы и леди Миссиора заболели, я решил лично убедиться, что ни она, ни леди Лирилия не связаны с кланом чистокровных. Как вам известно, у нас с ними давнее недопонимание». «И вы воспользовались амулетом Луны, когда я был болен?» Гневные пятна выступили на бледных щеках лорда Осберта. «Я не стану оправдываться, лорд Осберт, оставлю это право за вами. Да, я воспользовался амулетом Луны, когда мастер Хайгель рассказал мне, что в бреду вы говорите довольно странные вещи. Это меня заинтересовало. В ту же ночь я узнал правду. Всю правду». «Амулет Луны не совершает ошибок, в отличие от людей». «Или волков», — процедил лорд Осберт. «Волк может подвести чутье, вы правы, но волк никогда не попадется в одну и ту же ловушку дважды. Леди Рунильда», — обратился Альфа к спутнице лорда Осберта. «Как давно ваша лавка перестала приносить доход?» Под взглядом Альфы леди Рунильда тяжело вздохнула. «С полгода я давала деньги моему Осберту. Он пристрастился к игре в карты», — тихо сказала она. «Молчи, женщина!» — прошипел лорд Осберт, но леди Рунильда продолжала. «Однако ему все не везло, словно злые духи прокляли нас. Пустынная роза заложена, а мне пришлось заложить свою лавку. Вся надежда была только на амулет Луны». Я вспомнила разговор в ювелирной лавке, невольной свидетельницей которого стала. «Значит, это были кредиторы?» «Где вы брали снадобье, лишающее запаха?» «Покупала у аптекаря, он живет со мной по соседству», — Леди Рунильда упала вдруг на колени и зарыдала. «Альфа Ардвальд, заклинаю вас, самой богини, не губите меня и моего Осберта, я люблю его!» «Встань, женщина, не унижайся!» — недовольно проговорил лорд Осберт, потом посмотрел на меня. «Вот как ты отплатила мне за годы заботы!» «Вы хотели использовать амулет Луны, чтобы шантажом вернуть себе заложенное имение?» — невозмутимо спросил Альфа, дотронувшись до висевшего на груди амулета. «Мы намеревались узнать какие-нибудь тайны кредиторов или игроков, ведь у каждого есть секреты!» — прорыдала леди Рунильда. «Да, у каждого», — мрачно кивнул Ардвальд. «Но вы могли бы выдать леди Миссиору за вашего соседа и поправить свои дела, я не прав?» «Нарван отказался жениться, когда узнал о моих долгах», — процедил лорд Осберт. Я, пошатнувшись, ухватилась за спинку стула, невидяще глядя в пустоту. Значит, миссии ничто не угрожало, лорд Осберт обманул меня. Слезы защипали глаза, но я крепко зажмурилась, чтобы не дать им пролиться. «И вы отправили на отбор леди Лирилию, сказав ей, что одна из избранных лишилась своего знака Луны, не так ли?» Лорд Осберт промолчал, мрачно глядя на Альфу. «Я поговорил с семьей девушки и узнал нечто любопытное. Много лет назад вы оказали главе семейства услугу, они так давно попросили об ответной. Все, что было нужно, это разыграть небольшой спектакль с утраченным знаком Луны. Вы хотели, чтобы леди Лирилия поверила в то, что получила свою метку обманом. Так вам было проще управлять ей. Вот только ваш должник не знал, что амулет Луны вскроет любую ложь». Леди Рунильда рыдала в голос, а на щеках лорда Осберта все ярче разгорались яркие красные пятна. После продолжительного молчания он хрипло проговорил. «Раз вам все известно, скажите, когда состоится казнь. Прошу лишь об одном, казните меня быстро. Я честно служил вашему отцу». «Я дам вам выбор», — тихо и тщательно выговаривая слова, произнес Альфа, выдержав паузу. «Только из-за леди Лирили и ее сестры. Я сохраню жизни, вашу и леди Рунильды, но вы покинете Вольфгрейд немедленно и никогда сюда больше не вернетесь. Если кого-то из вас заметят даже неподалеку от города, я дам приказ казнить вас за измену. Вы откажетесь от родительских прав на свою дочь, леди Миссиору. Ее опекуном и законным представителем стану я. Также я уплачу ваши долги, а пустынная роза перейдет леди Миссиоре как часть ее приданного. Я позабочусь о том, чтобы найти ей достойного супруга, когда она сама того пожелает». Услышав это, я прерывисто вздохнула. Новые слезы подступили к глазам, и комната начала расплываться. «Согласны?» «Да». Вздернув трясущийся подбородок, выдавил лорд Осберт, тяжело опустившись на стул. Леди Рунильда глухо рыдала в крепко прижатые к лицу ладони. Альфа кивнул. «Моя стража сопроводит вас до городских ворот. Леди Лирилия», — обратился ко мне Альфа, а я поняла, что пришла очередь выслушать свой приговор. «Возвращаемся в Волчьи Клыки. Через несколько дней состоится последнее испытание отбора».